В конце Уайт-Холла, под сереющим на востоке небом, на миг появились башни Вестминстера. «Что-то нереальное даже в них», — подумал он. «А Майкл со своими причудами?» Впрочем, это модно. Социалистические убеждения и богатая жена. Самопожертвование и безопасность. Мир и процветание, шарлатанское снадобье от всех болезней, 10 пилюль на пенни. Миновав газетную сутолоку Чаринг-Кросса, обезумевшего от политического кризиса, сэр Лоренс повернул налево, к издательству Денби и Уинтера, где его сын состоял младшим компаньоном. Новая тема для книги только что зародилась в мозгу, уже подарившем миру «Жизнь Монтроза», «Далекий Китай», книгу о путешествиях на восток и фантастический диалог между тенями Гладстона и Дизраэли, озаглавленный дуэт. С каждым шагом, уводившим сэра Лоренса от шутников на восток, его прямая тонкая фигура в пальто с каракулевым воротником и худое лицо с седыми усами и черепаховым моноклем под темной подвижной бровью казались все более редким явлением. Но он стал почти феноменом в этом унылом переулке, где тележки застревали, словно зимние мухи, и люди проходили с книгами под мышкой, будто шли учиться. Он почти дошел до двери издательства, когда навстречу ему показались двое молодых людей. Один из них, конечно, его сын. Он после женитьбы стал одеваться много лучше. И, слава богу, курит сигару вместо этих вечных папиросок. А вот другой... Ах, да, поэт, любимец Майкла, был у него шафером. Идет, закинув голову, велюровая шляпа и лицо какое тонкое.